Он ехал по пустой дороге. Прямо и правее небо уже зеленовато светлело. Наверное, когда-то давным-давно, думал Илья, он втайне пожелал себе всего этого и напрочь забыл. Всего этого! Сов, бросающихся из-под колес во мрак, и этой пустой дороги, упрямого двигателя 2.4, а все остальное, вообще все, что случилось до этого, было лишь игрой. Мысль эта наполнила его злорадным торжеством, и он даже стукнул по рулю тыльной стороной кисти, отчего пустая окрестность вздрогнула от тревожной кляксы клаксона, а колокольчик, подаренный мокрой милой девушкой, тихонько звякнул в кармане. Там под яблоней зарыта своя правда. Утром черная птичка будет трясти желтым клювом влажную сливу. Там видно будет, — твердил он. Жизнь, ведь она такая, никогда не кончается. Всего-то 500 километров, разве не чепуха? Вот уже и багровый ломоть месяца, смазанный сиреневым облаком. Рощи черными заборами подпирают небо. Ветер, свистящий в окно, тянет в салон запах земли, вязкий аромат трав, изнемогших под собственным бременем. Мотыльки бьются о фары, о стекло. Станции, остающиеся в стороне, где рельсы стынут в туманной росе. Там допоздна на корточках, на опалубках зданий сидят испитые, истощенные мужчины и внимательно смотрят на пыльные, окунувшиеся в сон поезда. О чем-то они думают. Кассиры дремлют у прикрытых картонками окошек. Билетов нет, и пассажиров нет. Можно подремать, такая работа. Крошечные домики на переездах, цветы на окнах. И у шлагбаума покорный трактор с пахучим прицепом. Кто-то там не спит. Не спать. Просто не надо спать. Все ведь очень просто. «Не спи, замерзнешь», — сказал какой-то насмешливый и в то же время суровый голос. Сказал отчетливо в самое ухо. Знакомый какой-то голос. «Не спи, замерзнешь! Отставить, Теплов!» Но он уже спал. И все ему стало видно. «Это ты, лейтенант?» «А это я. Но я ведь маленький. Таких еще в армию не берут. Таких берут в лес, в то единственное и безвозвратное время единения со всеми. И с братом, и с загорелыми вертолетчиками, и даже с его превосходительством. Лес распахивается, и открывается поле, полное спелой ржи. И как это бывает во сне, он действительно видел лишь то, что изначально было ограждено сияющим стоянием стволов. Но солдатская куртка была на нем, и в ней было удобно, как в коже, и в карманах у нее были табачные крошки. И немо звучавшие в этом ласковом сне самые первые слова на своем языке до предела объединили мир, чтобы потом безжалостно разлететься вместе с ним на мириады осколков. Илья не мог бы сказать, сколько времени он провел в том положении, в котором его оставило последнее движение, потерявшее управление машины. В подбородок ему давила подушка аэробега. Дверь заклинила, он перелез на пассажирское место и выбрался с другого боку. Несколько раз он нагнулся, несколько раз недоверчиво присел, прислушиваясь к работе своего организма, но кроме шока и еще только наступающего страха, никаких изъянов в нем он не обнаружил. Сон еще не совсем слетел с него, и все происходящее доходило до сознания с небольшим и спасительным опозданием. Сумка его тоже совсем не пострадала. Илья все пытался понять, как же все это произошло, и это казалось немного даже смешно, потому что не было даже перекрестка. Была просто куча песка, да все стелилось куда-то серое, узкое, в выбоинах дорога. Но с другой стороны, Было смешно и от того, что не будь этой кучи песка, все это крушение могло принять не столь комичный, но все-таки благополучный оборот. Илья стоял посреди пустынной дороги. Просто стоял и смотрел, как на юго-востоке, открытом, в разломе березовых посадок, меняет цвета светлеющее небо, и свет сгущается в золотистый, стремящийся в высоту шар. Слушал, как нарастает в ветвях гам невидимых птиц, ощущал последнюю прохладу утра через тонкую ткань рубашки. Откуда-то с проселка на дорогу вырулил, паутиному перевалившись на разъезженных колеях, трактор «Беларусь». Смешно подрагивая, будто подпрыгивая, он медленно катил на Илью и остановился, поравнявшись с измятой грудой машины. Некоторое время его водитель сидел, дивясь невиданному зрелищу и держа ногу на весу. Потом резиновый сапог все-таки коснулся подножки. Тракторист спрыгнул, держась за дверцу левой рукой, и, поглядывая на безучастного Илью, степенно обошел обломки. Это был крепкий мужчина лет 50 в клетчатой байковой рубашке, из грязного воротника которой выглядывала красная шея, а закатанные рукава открывали такие же красные тяжелые руки с плетеньем набухших вен. «Сам-то цел?» — спросил он и также степенно осмотрел Илью, обойдя его со всех сторон. «В город, что ли?» Илья молча полез в кабину. Трактор тронулся, и они поехали, трясясь и подпрыгивая на сиденье. Тракторист все качал головой, то ли переживая чудесное спасение Ильи, то ли сомневаясь в его нормальности. Нормальности человека, способного вот так вот просто, без оглядки, бросить такую машину, которая даже в обломках представлялась ему драгоценной. «Какого рода племени?» Наконец поинтересовался он нарочито весело, наверное, чтобы отвлечь своего пассажира от грустных дум о потерянной машине. «Я человек труда», — мрачно ответил Илья и с достоинством поправил на коленях сумку. «Труда? Это на бабах, что ли, труда?» «Труда», — проговорил он озадаченно. «Я опускался на дно морское», — ровным монотонным голосом сказал Илья. «И к небесам поднимался, твердь небесную топтал, в меня стреляли, и я стрелял по пластиковой бутылке. Я знаю латинский язык», — добавил он, помолчав, и подумал. «Благостен будь, пытливый юноша, ибо от ума к сердцу проложены пути». Тракторист нахмурился, я озадаченно примолк. У въезда в город стояла приземистая одноэтажная столовая, крашенная желтой охрой. Две синие дверные створки были криво вдавлены в серо-коричневый полумрак предбанника. У левого крыла, которое уже растянулось на земле длинной тенью, дремал пыльный УАЗ. «Заправиться надо», — виновато весело сказал тракторист, лихо выворачивая к УАЗу. Где-то сбоку, за забором, струя из шланга звонко ударила в таз, а потом звук ее становился все глуше и глуше, и, наконец, струя забулькала, захлебнувшись в прибывающей воде. Воробьи возились в липах, скрипела и стучала невидимая калитка. Тракторист пропотал недолго. Вытирая руки ветошью, он просиял лицом, толкнул плечом дверь столовой и пропустил Илью вперед себя. Внутри стояли четыре круглых столика, один из них был занят военными в синих летных спецовках. На кране болталась табличка «Требуйте долива после отстоя пены». Буфетчица перехватила взгляд Ильи, направленный на табличку, и в глазах ее появилось ревнивое достоинство. Как будто она говорила: «Так эта табличка для формы, положено ей тут висеть». «Но мы свое дело знаем и без разных там табличек. Дольем так уж дольем. Здесь мужчина не обманывают». Но в глазах Ильи не было и намека на сомнение. И буфетчица поглядела на него с симпатией и с интересом на его рубашку. «Вертолетчики!» Понизив голос, кивнул тракторист на военных, пока Илья глядел, как бесконечно стекает пена по кружке с отколотой ручкой. Илья вспомнил поверье, будто нельзя пить из битой посуды, потому что тогда жизнь будет разбита и не будет в ней счастья. Или еще чего-то не будет, как говорила содержательница дважды краснознаменной любовной битвы Мариана. Такое имя, как будто не просто кувшин, но еще и сбоку ручка. Впрочем, почему смешная? Хотела быть счастливой. А кто не хочет? Вот и ему захотелось попросить заменить кружку, но вдруг он заметил, что все остальные кружки, стоявшие под краном на алюминиевом подносе, тоже имели какой-либо изъян. Почти у всех, доступных его взору, были отколоты края. У других на боках зияли щербины. Он оглянулся на вертолетчиков и разглядел, что все они тоже пили из расколотых кружек. О чем они разговаривали, сложно было разобрать. Он только услышал, как один из них, пожилой, когда пролил пиво себе на куртку, спокойно сказал «Емать ту Люсю!» и стал отряхиваться тыльной стороной пухлой ладони. Окна до половины были заклеены полупрозрачной бумагой, а в верхних половинах стояли голубые квадраты неба. Наконец, пена сошла, и можно стало пить. Илья взял кружку обеими руками и пил ее светоносное содержимое, как молоко. И, вопреки всем поверьям, счастье вливалось в него ровно и легко, как без помех восходящее солнце вливается в небеса. Тракторист разговорился и все расспрашивал про машину. До сознания Ильи медленно и плавно доходил его голос. «Да вот, хоть ходовую взять. Я ж даже этого не говорю». Несколько раз он готовился, видимо, задать еще какой-то вопрос, но каждый раз он с досадой махал рукой, чутьем угадывая те суммы, которые за этим воспоследуют, и не решаясь вот так вот за 3 секунды рушить свой мир. Илья отвечал уклончиво, но в целом скорее соглашался с этим решительным человеком из благодарности за его трогательную заботу и из нежелания и невозможности что-либо здесь объяснить. «Милый страдающий брат!» И в голове его крутилось «Милый Натсон, не пугайте миссис Хадсон!» «Ну, теперь я сам», — сказал он трактористу, пожал ему руку, взял сумку и вышел наружу. Городок, сползающий с возвышенности, парил в палевой дымке восходящего солнца, и как парча эта дымка пронизана была золотистыми нитями. И собор на горе окружала облитая солнцем и оттого белесая зелень парка, и, казалось, солнце карабкалось в небо, и освещение вокруг менялось в такт его собственному, упругому, сосредоточенному движению. «Милый, страдающий брат!» — еще раз проговорил он в своем сознании. Но нигде не было видно никакого страдающего брата, а было утро. Перламутровый гомон невидимых птиц и звяканье за заборами каких-то невидимых металлических предметов. И сам он шагал в гору удивительно легко, и опьянение его было легким и летучим. И наблюдая, как солнцем зажигаются кресты собора и фыркают искрами, словно пучок свечей, в нем возникла милая, неотвязная, лживая мысль, которая бывает правдой только в детстве. «Я теперь я никогда не умру». И еще вот эти какие-то строки вертелись у него в голове. «Душа уйдет, опять домой, но знаю, что опять тоскуя по милой и смешной земле, покорной прошлому приду я, и спрячусь робко в полумгле. И будет сладкая отрада, как было раз, давным-давно, почует запах листопада и заглянуть в твое окно». Но откуда он мог их знать, и кто был автор он никак не мог вспомнить.